Глава 10. «Видите ли, — объясняет мне агент Иванов, — мы взялись за это дело, как только министр энергетики сообщил на пресс-конференции о пропаже двух батарей. Он делает знак, и двое из прогуливающихся по зданию телепорта агентов выводят Радислава наружу. Установили, — продолжает он, — кто и как похитил их во время транспортировки, и вышли на сеть террористов. Когда вы с Радиславом еще только подлетали на дельтаплане к энергостанции, мы уже знали, что резервная батарея там подменена использованной. В Париже и Риме тоже. Выходит, я совершенно зря подверг миллионы москвичей такому риску. Выходит, что да, соглашается агент. А зачем вам зрительные образы из мозга Радислава? Вы же сказали, что все пойманы. Для собирания улик. Вы же знаете все эти судебные формальности. Я понимающе киваю. Но я хотел бы, агент протягивает мне руку, сказать вам спасибо. За что? Я крепко жму ему руку. С момента основания агентства, улыбается он, еще никогда нас не подстраховывала полиция. Я право впечатлен, Ингви. Вы бы не хотели перейти к нам на работу? Я совершенно серьезно. Ну, горько усмехаюсь я, лет так через 150 или 200, как только освобожусь из тюрьмы. А, кстати, сколько мне дадут? Свешивание человека за шею с крыши небоскреба на виду у всех камер мониторинга, стрельба по 10 полицейским, захват персонала энергостанции и отключение энергии в целом квартале. Агент Иванов на секунду-другую крепко задумывается. «Я сделаю вот что», — говорит он. «Скажу вашему начальству, что вы действовали в качестве нашего внештатного агента. Судьи также получат об этом уведомление. Вы, возможно, не знаете, но агентство безопасности, в соответствии с некоторыми директивами, которые не сильно афишируются, обладает расширенными полномочиями. Весьма расширенными. Поэтому максимум, что вам грозит за ваши импровизации, это условный срок. Нет слов, чтобы описать, какой камень с души у меня только что свалился. Агент Иванов, я вам так благодарен. Не стоит благодарности. Езжайте сейчас в больницу, потом домой. Завтра на свежую голову подумайте над моим предложением. Когда фургон уносится прочь, забрав с собой Радислава, я вызываю такси. По пути в больницу я впервые за сегодняшний день, с того самого момента, как обнаружил тело многострадального Радислава под одеялом, наслаждаюсь состоянием абсолютной безмятежности и покоя. Как же чертовски приятно осознавать, что от тебя больше ничего не зависит. Наконец-то голова перестала разрываться из-за этих проклятых батарей. В больнице, как только операция по пришиванию мне, сохраненной в холоде руки, заканчивается, все блаженство едва не улетучивается впрочь. «Офицер!» — на экране жетона появляется знакомое лицо китаянки. «Мы установили личность убийцы Радислава, а заодно в рамках дела об угоне автомобиля установили личность сообщницы. Большое спасибо, но полиция больше не ведет это дело. К вам уже обращалось агентство безопасности?» «Да-да, я только что передала им всю информацию», — отвечает китаянка. «Но я просто подумала, что вам будет любопытно взглянуть. Ведь вы так усердно занимались этим». «О нет, благодарю вас. Я чертовски устал. Просто нет никаких сил. Главное, что все они уже пойманы. Был очень рад сотрудничеству с вами». На участке, куда я добираюсь от больницы на автобусе, шеф энергично жмет мне руку. «Звонили из агентства безопасности», — говорит он мне на ухо. «Очень хвалили тебя. А ты почему мне не сказал? Ты что, не доверял мне?» «Чего не сказал? Сам знаешь чего». «Ну, — придумываю я, — чтобы такое соврать. Я был у них типа тайным агентом, а нас тут могли подслушивать. Устройство, выдавшее мне утром оружие и жетон, забирает их обратно. «Ты до скольки тут собрался проторчать?» – интересуюсь я у Филиппа, поднявшись к нему на этаж. Он сосредоточенно пялится в компьютер. «Про мой день рождения еще не забыл?» Выглядит Филипп так же, как в тот момент, когда я сегодня впервые увидел его на экране. Крайне встревожен чем-то. Мой вопрос он, похоже, пропустил мимо ушей. «Что случилось?» Я чувствую, что моя беззаботная эйфория опять рискует улетучиться. «Это очень странно», – бормочет он себе в бороду. «Такого не может быть». «Да что там у тебя такое? Ты скажешь уже или нет?» Я выяснил, как они подсосались к андроидам и подменили исходящий сигнал. Почти установил, откуда произведен взлом. Разумеется, оттуда же, откуда они взломали систему мониторинга, также спутниковую службу и департамент криминалистики. И откуда? Я сказал, что почти установил. Есть еще вероятность, что я ошибся. Окей. И кто это? Вероятно, кто это? Филипп нервно облизывает губы. «Нет, давай я лучше скажу, как только полностью буду уверен. Я наверняка ошибаюсь. Такого просто не может быть. Надо все перепроверить». «Ну, как знаешь». Я пожимаю плечами. «Не хочешь говорить, не надо». «А что переживать-то так? Их же всех уже поймали». Филипп, похоже, опять не слышит. «Совсем заработался, бедняга». Так и до нервного срыва недалеко. В раздевалке я машинально закидываю повидавшую виду форму в платяную тумбу, хотя следовало бы, пожалуй, в мусорный контейнер, после чего облачаюсь в дожидавшиеся меня в шкафчике футболку, джинсы и кроссовки. Уже на выходе из участка я сталкиваюсь с офицером, с которым сегодня обменялся пару фраз возле архивслужбы, перед тем, как уложил его, среди прочих, подлым выстрелом в спину. «Извини, что так вышло», — говорю я. «Да ладно», — он хлопает меня по плечу. «Шеф уже всем раструбил, что ты сегодня спасал планету». «Ну все, теперь они еще долго надо мной издеваться будут». «И я горд», — добавляет он, что и сам внес в дело спасения планеты свой скромный вклад. Это ведь я занимался угоном тачки. Если бы не я, то не было бы биоматериала на ту рыжую сучку. Кстати, ты в курсе, как они в автомобиль влезли? Да, разъели стекло кислотой. Я мечтаю поскорее отделаться от прилипчивого парня. Какой еще кислотой? Они это до гениальности просто сделали. В лаборатории мы определили состав жидкости. Никто еще до такого не додумался. Слушай, берешь средство для бритья, ну самое простое, которым физиономию мажешь, и потом год щетина не растет. Ты сам, небось, таким пользуешься, да? Ну, предположим. И капаешь его в бензин. Бензин? Ага, это такая хрень, на которой допотопные машины ездили. Заказываешь в синтезаторе, в ретрокаталоге и капаешь в него. Все, готово. Смешиваешь и брызгаешь на стекло. Тут же образуется в нем дыра. И абсолютно беззвучно образуется. Чем больше брызнешь, тем больше дыра. Главное, на физиономию себе не брызни. Этого мы в лаборатории не проверяли, не зная, что будет. Да, оригинально. Я предпринимаю попытку попрощаться с назойливым коллегой. Если у меня сейчас дома заклинит входную дверь, буду знать, как проникнуть через окно. До свидания. Пока-пока, оставляет он меня, наконец, в покое. Дома я первым делом заказываю себе в атомном синтезаторе борщ. Взглянув на часы, вздрагиваю. 16:45. А я до сих пор не позаботился о вечеринке. О каком там ресторане говорил Денис? В парке возле нашего дома, кажется. С натуральной кухней, сказал. Довольный суслик или сытый суслик. Надо как можно скорее забронировать там места. В 8 часов мест будет не сыскать уже нигде. 2/3 населения планеты, или, как там утром говорили в новостях, будут смотреть в прямом эфире повторный запуск Архивариуса. Но лучше все-таки сначала уточнить про ресторан у Дениса. Блин, когда его там уже воскресят? Я помчался от скорой к дому вандала где-то в 1:45. Архивслужба на тот момент еще не забрала тело. Наверняка приехали уже 5 минут. Значит, надо отсчитать обычные для таких случаев 4 часа. Выходит, я смогу уточнить у него про ресторан уже 30 минут. Ладно, 30 минут подождать можно. Стоя в душевой кабинке, я насвистываю ту самую навязчивую мелодию, что и утром, и невольно задумываюсь, чем бы таким занять себя до вечернего похода в ресторан. Идея. А не добавить ли мне к мемуарам запись о сегодняшних событиях? Вот прямо сейчас, как только покончу с душем. Буду ли я иначе помнить этот день через 100 лет, а через 1000? Денис говорит, что за те столетия, которые он провел на Ремотусе, память о самом первом веке уже начисто испарилась, не говоря уже о всей предыдущей жизни. Кстати, Денис сегодня пропустил много интересного, поэтому в ресторане я бы мог зачитать громко, с выражением, все, что произошло после нашей аварии на эстакаде. А Мирослава? Она-то вообще не в курсе. С удовольствием послушает рассказ о наших приключениях от начала и до конца. Показать файлы воспоминаний. Я устраиваюсь на диване поудобнее. Из импланта появляется экран, а на нем список файлов. Текстовой редактор сам дал им название, обкусав первые предложения. Поскольку я, к своему большому стыду, так и не разобрался, как сохранять файл под выбранным именем. Файлов 5. 15 сентября 2017 года в Иерусалиме на всей Святой Земле впервые после... 18 октября 2016 года тихое местечко Сандун на юге-востоке Англии превратилось. 15 сентября 2017 года на следующий день после праздника Воздвижения Креста. С другой стороны, попытался сам себя подбодрить Ингви через минуту. Через 30 минут после своего воскрешения Ингви навестил Кнуда, но сделать... Может быть, и правда стоит писать о себе в первом лице? Денис здорово удивился, что я пишу в 3-м. А ну-ка, ну-ка. Любопытно, как это будет звучать. Я произношу название 4-го файла, заменив Ингви на «я». С другой стороны, попытался сам себя подбодрить «я» через минуту. Да ну, отстой какой-то. Или, может быть, так? С другой стороны, попытался я сам себя подбодрить через минуту. Так вроде уже ничего. Я бегло просматриваю файл за файлом, прикидывая, как будет звучать текст, если везде позаменять Ингви на «я». Ой, а это еще что? 3-й файл заканчивается тем же самым фрагментом, с которого начинается 4-й. Опять заглючил текстовый редактор? На этот раз он, похоже, самовольно продублировал начало файла в конце предыдущего. Я выделяю явно лишний кусок и нажимаю виртуальную кнопку «Стереть», а затем «Сохранить». Чего он там пишет? Сохранить файл вместо уже существующего? Ну, наверное, да. И что теперь не устраивает, твою мать? Файл с таким названием уже существует, говоришь? Так, ладно. Куда я бросил инструкцию? Можно, конечно, поискать ее в сети, но в бумажной версии Мирослава подчеркнула мне тупому, красным фломастером, все самое важное. Вот только куда я эту брошюрку закинул? Я по нескольку раз перерываю все, где она гипотетически может находиться. Нигде нету. Может, завалилась куда? Нагибаюсь и заглядываю под диван. О, а вот и она. Стоп, а это еще что такое? Помимо инструкции, я извлекаю из-под дивана киберприставку для игры. Ничего не понимаю. Откуда она здесь? Никогда не видел, чтобы Мирослава играла. И потом, зачем прятать от меня? Боялась, что я буду осуждать? Но мое осуждение бесконечных новых шмоток ее почему-то не сильно беспокоит. Сев на диван, кручу загадочную киберприставку в руках. Святая Земля начала 11 века. Ох ты, блин! Я случайно обнаружил подарок Мирославы мне на день рождения. Нет, стоп. Она же сказала сегодня утром, что не успела выбрать мне подарок. Столько у нее было работы все последние дни в этом ее Европейском институте физики. Я все понял. Она опять, уже в который раз, выбросила 60 рема на андроида. На этот раз, чтобы мгновенно пробраться в квартиру с подарком, пока я на службе, и спрятать сюрприз под диваном. Видать, когда она этим утром возвращалась в атомный синтезатор, то незаметно от меня отключила режим спрашивать разрешение на прием гостя. А это очень и очень неразумно. Конечно, код нашего личного синтезатора знаем только мы сами, и незваные гости не смогли бы так просто проникнуть в квартиру. Но все же, зачем рисковать? Я встаю с дивана, чтобы вернуть синтезатор в режим по умолчанию. «Ингви», — появляется на экране лицо Филиппа, — «если ты стоишь, то лучше сядь». Выглядит он все таким же нервозным и даже еще более исхудавшим, чем обычно. «Ты уже все выяснил?» — спрашиваю я. На всякий случай усаживаюсь обратно. «Да», — кивает он, — «со 100% вероятностью». «Отлично, тогда вали уже с этой чертовой работы и отдохни чуток дома». Скоро тебе понадобятся силы. Встречаемся в 7:30 у моего подъезда. Все взломы были совершены с Земли, из их главного управления агентства безопасности. Я молча смотрю на него пару секунд. «Очень смешно, Филипп», — широко улыбаюсь я. «Как я рад, что к тебе возвращается хорошее настроение. Все, живо вали уже из участка». «Нет, я серьезно, Ингви». Я всматриваюсь в его лицо. Он действительно не прикалывается. «Погоди, погоди», я пытаюсь привести хаос из возникающих мыслей в порядок. «Ты хочешь сказать, что наше ремотусианское агентство безопасности только что поймало агентов с Земли, замышляющих против нас теракт?» «Да никого они не поймали. Я поинтересовался личностями тех двоих, чья геномная реконструкция была проведена китайцами. Посмотрел, где они сейчас. Думаешь, в застенках агентства?» «А где?» «Разгуливают себе, как ни в чем не бывало, по Риму. По-нашему, на ремотусе». «Не может быть!» «Похоже, что они заодно, агентства эти. Одни действуют, другие следят, чтобы никто не помешал. Тебя они хитро устранили. Я еще не слушал земные новости, не до того было. Но не удивлюсь, если там тоже батареи пропали». «Да что ты такое говоришь?» Я судорожно пытаюсь найти аргументы, которые бы все объясняли. «Может, террористы взломали компьютеры земного агентства? А наши агенты отпустили убийцу Радислава и сообщницу, потому что, ну, раз бомбу обезвредили, то до суда могли и отпустить». Ингви, они их не отпускали. Они их даже не задерживали, понимаешь? Я посмотрел быстренько записи мониторинга, где эти двое были все последнее время. И еще про ночного охранника глянул. Он уже воскрешен. С агентами они все трое вообще не пересекались. Вот это да! Агент Иванов так откровенно соврал мне. И ведь как он вовремя успел, сволочь, к телепорту? Еще бы чуть-чуть, и мы бы с Радиславом выяснили, что та парочка телепортировалась в Рим. Что же теперь делать? Пока я сижу тут на диване, они собирают там свою бомбу. А может быть, уже собрали. Есть еще кое-что, говорит Филипп, приглаживая взъерошенные волосы. Даже не знаю, как тебе сказать. Что бы это ни было, это не может быть хуже того, что ты уже сказал. Та рыжеволосая девица, это... В общем... Это твоя Мирослава. Что? Ошибки быть не может. Как хорошо все-таки, что Филипп посоветовал мне сесть. Вся комната поплыла сейчас перед глазами. Но при чем тут вообще она? Сознание напрочь отказывается принимать такую новость. Думаю, при том, что она физик. Террористам для извлечения из батареи начинки не обойтись без помощи специалиста. Не может быть, чтобы она пошла на такое, выхожу я из себя. Неужели ты сам веришь в это? Ну, уклончиво отвечает Филипп, ее могли, конечно, обработать чем-нибудь. Мы с тобой оба видели, какие у них технические возможности. Могли вообще стереть часть воспоминаний. Это, уверяю тебя, не сложнее, чем выдать ей рыжий парик, содержащий ее собственную ДНК. Я немного успокаиваюсь. Да, еще. Филипп, похоже, приготовил мне очередной сюрприз. Я вычислил, кто на самом деле устроил вам с Денисом аварию. Андроидом вандала управляла тоже она. Кто она, не понимаю я. Кто-кто? Твоя Мирослава. Я сижу, тупо уставившись перед собой, и ничего не видя. Наверняка она сама и придумала, продолжает Филипп, что можно выдрать источник питания из груди андроида и вызвать рывок автобуса. Физик ведь. Как здорово все рассчитала. Святая земля, начало 11 века. Дьявол, все сходится. У ночного охранника, по словам Дениса, дома валяется такая же точно приставка для игры. Я вскакиваю с дивана и бегу к синтезатору. Ингви, ты куда? У него включен обычный режим спрашивать разрешение на прием гостя. На всякий случай заглядываю в список последних операций. Нет, никакого андроида в квартире не появлялось с самого утра, когда андроид Мирославы был разложен в этом шкафу на атомы. Выходит, что киберприставкой пользовалась она сама. Филипп. Она зависала в киберреальности Святой Земли начала 11 века. Ночной охранник тоже. О чем это может говорить? Ну, они могли там общаться друг с другом. Хоть всей своей террористической сетью. Зачем? Что это могло им дать? Филипп задумывается. «Полагаю, там их сложнее было бы вычислить», — говорит он. В игре можно брать себе абсолютно любой облик, любого персонажа. Полиция, как ты сам знаешь, не мониторит, что там происходит. Может быть, агентство безопасности мониторит. Но раз это они сами и есть. В общем, обмениваться своими планами в игре им было бы абсолютно комфортно. «А если я прямо сейчас, — приходит мне неожиданная идея, — надену на голову эту приставку? Я окажусь в игре персонажем Мирославы?» «Нет, ты же не знаешь пароля». «Черт побери! А как было бы здорово очутиться там под личиной одного из них и все разнюхать!» «Филипп, пока тебя там еще не убили, ты не мог бы посмотреть, где конкретно сейчас Мирослава, тот лысый хрен и охранник, и что они делают?» Филипп на пару секунд пропадает с экрана. «Все трое в Риме», — говорит он, появившись снова. «В разных местах восточного квартала. Сейчас скину тебе координаты на имплант». «А что они делают?» «Да вот, сидят как раз с киберприставками на голове». «Прекрасно. Еще не верю я своей удаче. Не спрашивай только, что я придумал. Нас могут подслушивать. Да, кстати, ты случайно не мог бы грохнуть мониторинг в нашем квартале? И у них в Риме, прямо сейчас». «Как это грохнуть?» «Ну, раз ты теперь знаешь все коды доступа». «Ты что, предлагаешь вывести из строя мониторинг в двух кварталах?» Он непонимающе смотрит на меня. «Да ты представляешь, сколько лет тюрьмы мне за это светит?» «Какой тюрьмы, Филипп? Очнись! Если мы не остановим их прямо сейчас, то никто не остановит. Тут любые методы сгодятся». «Проклятие! Чуть было не забыл». «Да, еще. Как думаешь, они могут подсосаться к импланту?» «Ничего не исключаю», — бормочет Филипп, видимо, напряженно обдумывая, пойти ли ему на преступление. «А встроенный маячок включить могут?» «Ну, это-то и подавно. Если полиция может активировать маячки, имея на руках судебную санкцию, то агентство безопасности наверняка и без всякой санкции может». «Так, соображаю я. Чем я могу обмотать руку, чтобы блокировать сигнал? Придумай что-нибудь поскорее». «Сейчас, подожди секунду». Пока он придумывает, я уже одеваюсь, размышляя, чего бы такого захватить с собой в Рим в качестве оружия. «Да, один выстрел из их автомата разнесет меня в клочья. Но не с голыми же руками идти к ним. Заказать в атомном синтезаторе что-нибудь огнестрельное и даже парализующее, конечно же, нельзя. А вот холодное оружие...» Мой взгляд задерживается на висящем на стене мече, который почти 3 года назад мне подарил Кнут. Я аккуратно снимаю его и вынимаю из ножен. Острый, как бритва. «Ингви, я придумал!» – восклицает Филипп. «Закажи в синтезаторе пленку из вот этого». На экране появляется длинное наукообразное слово, которое я не то что выговорить, даже написать без ошибки вряд ли смогу. «Давай-ка лучше ты сам». Подбежав к атомному синтезатору, я подношу к нему вплотную руку с экраном. Филипп громко и отчетливо произносит заказ, и мне остается лишь дважды приложить руку к оранжевому диску. Перед тем, как обмотать правую кисть, добытой из чрева синтезатора непрозрачной пленкой серого цвета, я возвращаюсь все к тому же. «Чисто технически, ты способен отключить мониторинг или нет?» «Уже работаю над этим. 1,5 минуты осталось». «Вот и молодец. Надеюсь, мы с ним еще увидимся». Взглянув напоследок на присланные Филиппом координаты террористов, я запоминаю их и обматываю руку. Схватив ножны со спрятанным в них мечом, спешно покидаю квартиру и дом. «К телепорту», — командую я, забравшись в первое остановившееся такси. Спустя 8 минут я уже стою перед той самой Мымрой, которая сегодня лишь чудом избежала адских мук. «В Рим! Наш Рим!» Она хлопает глазами, уставившись на мою руку. «Ах да, я разматываю пленку». «Это будет стоить 2000 ремо», — сухо сообщает она. «Приложите вашу руку к оранжевому диску». Прощайте мои накопления. Путешествие на Землю откладывается еще на неопределенный срок. И ведь ничего не поделаешь. Я могу сколько угодно бегать сейчас по центральной городской площади и затаскивать сюда, за шиворот прохожих, пользуясь тем, что мониторинг все равно отключен, и прикладывать их импланты к оранжевому диску, угрожая пропороть брюхо мечом. Но компьютер бдительно следит, чтобы телепортирован был именно тот, кто сам оплатил поездку. «Теперь лягте сюда», – показывает она. Поспешно замотав руку, я забираюсь в открывшуюся капсулу и кладу меч рядом с собой. «Приятного вам путешествия!» Крышка капсулы захлопывается у меня над головой.